Народный контролер взял из рук Волчанова книгу «Детям о Ленине», второй том, раскрыл, на форзаце увидел надпись «Дорогому товарищу Добрынину от товарища Тверина». На душе стало тепло и тихо. «Я тоже здесь книг накупил», — вступил вдруг в разговор летчик и показал жестом в угол комнатки, где лежали три большие, перетянутые бечевкой пачки книг. Волчанов заинтересовался. «А это что за книги?» — спросил он летчик. «Стихи в основном», — ответил тот. «Наш командир стихи очень любит. Да и я тоже. В общем, вся часть стихи читать любит. Мы иногда вечера стихов устраиваем и читаем их вслух». «Хорошее дело», — одобрил Волчанов. «Я тоже библиотеку собираю дома. У меня одна книга есть, автор сам подарил. Стихи. Бемьян Дебный. У нас в Кремле живет. Коммунист, хороший, но человек очень плохой». «Дебный?» — переспросил летчик. «Читал. Он про взятие Перекопа много писал». Добрынин постарался запомнить фамилию поэта, чтобы при случае ознакомиться с его стихами. Допили чай. Волчанов проводил летчика народного контролера до самолета, помахал им рукой, и, когда уж заревели моторы, вернулся к машине, ожидавшей его у полосатого домика. Грязный зеленый бомбардировщик начал разгон и через минуту уж поднимался над землей. Добрынин смотрел в иллюминатор. Осталось позади и внизу эта полосатая будка аэродрома, где он 10 минут назад пил чай. Осталось позади и внизу Москва. Стало грустно, будто бы снова он уезжал из дому, не зная, вернется ли туда снова когда-нибудь. Будто остались позади родные и близкие. Жалость к самому себе пробудилась вдруг в народном контролере. И почувствовал он, как наворачиваются на глаза слезы. Объединились в его сознании деревня Крошкина и Москва в одно большое нечто, с чем связаны лучшие его воспоминания и мысли. Вот же слышится ему из прошлого лай любимого пса Дмитрия, лишь покойного, взлетающий над ночной Москвой. И словно бы сама деревня Крошкина находится в центре Москвы, потому как, выйдя из Кремля и дав волю воображению, видит он родную избу и жену Маняшу, стоящую на пороге, и детей его, уж чуть-чуть подросших, видит и успокаивается. Потому что здесь они рядом, и в любое время он заскочить к ним может, в любую свободную минутку. А бомбардировщик шумит моторами, свистит винтами и дрожит металл под ногами Добрынина. Дрожат стены летающей машины. И от этого еще больше грустнеет народный контролер, чувствуя и понимая, как мало от него сейчас зависит, какой маленький он посреди неба. И снова приходит на ум строчки из стихов «Единица ноль». И вот теперь в небе, в самолете, дрожащем и шумном, соглашается Добрынин с этой строчкой. Потому что на самом деле, что он один может сделать? Летчик может, но и летчик не всесилен, потому что если поломает что-то в машине, лететь им вместе вниз. Но нет страха в Добрынине, есть только кратковременная грусть. И настолько она кратковременна, что уж буквально через полчаса, заново задумавшись, отвергает народный контролер правоту стихотворной строчки, отвергает и свою грусть, как чуждое и бесполезное чувство, отвергает все, с чем он теперь не согласен, и начинает ждать. Начинает ждать приземления на далеком севере, где ждет его друг, спаситель, помощник Дмитрий Воплахов, где командир Ващукин всегда готов прийти на помощь, где так много предстоит работы перед тем, как сможет он доложить товарищу Тверину, что жизнь на советском севере проверена, и все несправедливости исправлены.